Да так. С детства он был мне симпатичен. Продолжал Гервасий уже без комических ухваток. Род Катабрысовых очень древний и происходит из Жиздринского уезда. Это под Калугой. Прабабка моя Неонила рассказывала. А говорок у нее был такой мягкий, напевный. Самый что ни на есть жиздринский говорок. Точно речка журчит по мелким камушкам. Вот она-то и тешила меня старинными байками. Был, говорит, в старые-то годы великий чародей Брюс. Много хитростей знал. Додумался до того, что хотел живого человека сотворить. Заперся в отдельном доме и никого к себе не впускает. Никто не ведал, что он там делает. А он мастерил живого человека. Совсем сготовил. Собрал из разных цветов тело женское. Как есть, оставалась малая малость, только душу вложить. И это от его рук не отбилось бы. Да на беду подсмотрела в щелочку жена Брюса. Баба злая и завистливая. Увидала свою соперницу, вышибла дверь, ворвалась в хоромы, ударила сделанную из цветов девушку, и та разрушилась. Грустно закончил Катабрысов. Я помалкивал, потрясенный интуицией Катабрысова. Болтая о том, о сём, он словно успевал читать в душе собеседника. И мне, пожалуй, было что добавить к разговору о странной личности Брюса, воистину сотканной из тьмы и света. Этот выходец из шкотской земли чем-то поразил народное воображение. И именно ему народная молва приписывала многие магические приемы и изобретения. Народную быличку о Брюсе когда-то рассказал мне Антипыч. Я постараюсь пересказать эту историю в том виде, как впервые услышал и сохранил в памяти. Знал он все травы редкие и камни чудные. Составы разные из них делал. Воду живую даже произвел. Не спеша подбирая слова, рассказывал Антипыч. То есть такую воду, что мертвого, совсем мертвого человека живым и молодым делает. Только должно быть, ни одною своей силой он ее произвел. Пробы-то этой никто отведать не хотел. Ведь надо было сначала человека живого разрубить на части. И всякий думал, ну что он разрубить-то разрубит, а сложить, да жизнь дать опять не сумеет. Уж сколько он не обещал серебра и злата. Никто не взял, все боялись. Думал он, думал, и очень грустен стал. Не ест, не пьет, не спит. «Что ж это?» — говорит. «Я воду этакую чудную произвел, и всяк ею пользоваться боится. Я ж им, дуракам, покажу, что тут бояться нечего. И призвал он к себе своего слугу верного, турецкого раба пленного, и говорит: «Слуга мой верный, раб бессловесный, сослужи ты мне важную службу. Я тебя награжу по заслуге твоей. Возьми ты мой меч острый и пойдем со мной во зеленый сад. Разруби ты меня этим мечом острым сначала вдоль, а потом поперек. Положи ты меня на землю, зарой навозом и подвивай вот из этой скляночки 3 дня и 3 ночи сряду. А на четвертый день откопай меня, увидишь, что будет. Да смотри, никому об этом ничего не говори». Пошли они в сад. Раб турецкий сделал все, как было велено. Вот проходит день, проходит другой. Раб поливает брюса живой водой. Вот наступает и третий день. Воды уж немного осталось. Страшно от чего-то рабу стало, а он все поливает. Только понадобился для чего-то новому царю-государю брюс. Позвать его. Ищут, бегают, ездят, спрашивают: где брюс? Где брюс? Царь требует. Никто не знает, где он. Царь приезжает за ним прямо в дом его. Спрашивают холопи: где барин? Никто не знает. А царю ж в уши напели: позовите, говорит, ко мне раба турецкого, он должен знать. Позвали. Где барин твой? Грозно спрашивает царь. Говори, а не то сию минуту голову тебе снесу. Раб затрясся, заметался, бух царю в ноги. Так и так. И повел он царя в сад, раскопал навоз. Глядят, тело брюсова уже совсем срослось. Ран не видно. Он раскинул руки, как сонный, уж дышит, румянец играет в лице. «Это нечистое дело», — сказал гневно царь. Велел снова разрубить брюса и закопать в землю. Вот каков он был, брюс-то. Я не смогу передать особого русского лада Антипычевой речи. Но главным в этом нехитром, полуфантастическом рассказе для меня было то, что брюс, несомненно, занимался генезией по рецепту Розенкрейцеров. Отсюда и упоминание о восстанавливающей субстанции навоза и главная тема – эссенция жизни и волшебный рассказ о девушке, сотворенной из цветов.